Многие мараны завидуют им и готовы последовать их примеру. Очень беспокоило Джуса то обстоятельство, что его солдаты пристрастились к употреблению орехов нух-нух. Урфин хотел бы, чтобы настойка из этих орехов давалась только тем, кому это было необходимо, кто нес стражу по ночам или ходил в ночную разведку. А если на орехи набросятся слишком многие, то и орехов в лесу не хватит. И что из этого выйдет, трудно было даже предсказать. Джуз не знал, что от вредной привычки можно лечить усыпительной водой. Урфин с его незаурядным умом хорошо понимал причины разложения, начавшегося в армии. Дисциплину легко поддерживать, когда солдаты находятся под постоянным надзором командиров, когда их с утра до вечера гоняют в строю, и вредные мысли просто не успевают забраться им в голову. А здесь мараны добились исполнения всех своих желаний. Они живут как боги в уютных теплых домах. Они завладели несметными богатствами купцов и ремесленников Изумрудного острова, и чего им больше желать? Зачем им маршировать по пыльным дорогам с тяжелыми дубинками в руках? Чтобы сплотить маранов и снова увлечь за собой, надо было поставить перед ними новые большие цели. Такие цели, чтобы в погоне за ними эти простодушные люди бросили все завоеванные ими блага. Коварный, изворотливый Урфин придумал такой план. Он пришел к заключенному Вересу и сказал ему: «Завтра я соберу солдат и буду держать перед ними речь. И пусть она покажется тебе не совсем согласной с истиной, но ты должен под клятвой подтвердить каждое мое слово, иначе сгоришь в печке». Напуганный деревянный человечек обещал выполнить все, что требует от него повелитель. По всему Изумрудному острову и окрестностям разнеслась молва, что великий Урфин Джуз больше не именовал себя огненным богом, сделает своей армии необычайное сообщение. Оно касается всех его солдат, и кто не придет, пусть пеняет на себя. В назначенный час все мараны собрались на равнине перед Изумрудным островом. Урфин появился в сопровождении топотуна и деревянного курьера Вереса. Он поднялся на высокую трибуну, и все воины обратили к нему взоры. Лицо Урфина выражало глубокую печаль. Помолчав некоторое время, чтобы накалить интерес, Урфин начал зычным голосом: «Горе! Горе! Возлюбленные мои мараны! Я должен сообщить вам ужасную весть!» По рядам слушателей пробежало волнение. «Знаете, мои дорогие, что командир оставленного мною в фиолетовой стране отряда «Доблестный бойс» погиб?» «Да, не стало нашего бойса, чемпиона по прыжкам, непревзойденного кулачного бойца. Мир его праху!» Толпа выжидательно молчала. Стоило ли собирать столько народа, чтобы сообщить о смерти одного прыгуна? Но Урфин был искусный оратор. Возвысив голос, он продолжал: «Это еще не все! С бойсом погиб весь его отряд! Все 50 славных воинов, которые должны были держать в подчинении завоеванный край. Всех их убили коварные мигуны, убили предательски, заманив в засаду». Это известие произвело сильное впечатление. Многие солдаты, имевшие в отряде бойса родственников и друзей, начали потрясать кулаками и выкрикивать угрозы. — И это не все, возлюбленные мои мараны. Свирепые мигуны надругались над трупами убитых. Они разрубили их на куски и скормили свиньям. Толпа бушевала. Среди нее нашелся лишь один здравомыслящий. Он осмелился спросить. — А может быть, все это ложные слухи? — Ложные слухи? Урфин втащил на трибуну Вереса. — Вот свидетель. Это мой курьер, он только что вернулся из страны мигунов. Говори, Верес! И человечек, запинаясь, пробормотал. — То, что говорит великий Урфин, святая истина. Случилось так, что незадолго до этого Энни включила волшебный телевизор, чтобы понаблюдать за Джусом. Так она поступала каждый день около полудня. И у экрана собирались Тим, Страшила, Дровосек и другие друзья Энни. Сцена, которую они увидели в этот день, поразила зрителей. Они трепетали от злобы, слушая наглые выдумки Урфина. Но этим дело далеко не кончилось. Толпа маранов гремела и бесновалась. Водворив тишину, диктатор обратился к деревянному курьеру. — А еще? — Что ты слышал там еще? — Говори, мой добрый Верес, не бойся. — Я слышал, повелитель, — дрожащим голосом сказал Верес, — что мигуны собираются идти войной на долину маранов, чтобы уничтожить там всех стариков, женщин и детей. Нет нужды говорить, что эта ложь была продиктована Вересу Урфином. — О, смерть презренным! Месть! Месть! — рев толпы потряс всю окрестность. Яростные лица, кричащие рты, сжатые кулаки, поднятые к небу. Урфин следил за маранами с улыбкой скрытого удовлетворения. А там, за сотни миль, Страшила и его друзья глядели на экран с бессильным гневом, с сознанием полной беспомощности. Скочить бы рядом с Урфином на трибуну, заставить обманщика сказать правду. А комедия продолжалась. Урфин произнес большую речь. О, он умел быть красноречивым. Он призывал маранов отомстить за убитых братьев и спасти от гибели свой народ. Он взывал к родственным чувствам прыгунов, а прыгуны, хоть и были воинственным племенем, очень любили своих престарелых матерей и отцов, своих жен и детей. Вся армия, как один человек, изъявила готовность немедленно выступить в поход. Согласились пойти даже и те, кто недавно обзавелся семьями. С большим трудом Урфину удалось убедить одну роту маранов остаться на Изумрудном острове, чтобы сохранить здесь власть короля. — Ну что же, будем готовиться к вражескому нашествию. — мрачно сказал Страшила, когда экран телевизора погас. Нет надобности говорить, что Страшила, освобожденный из плена, сразу был объявлен правителем изумрудной страны. Каргикар уступила ему полномочия и тепло поздравила с восстановлением на высоком посту. Со своей стороны Страшила растроганно благодарил ворону за неоценимые услуги, которые она оказала за время правления страной. — Да что там говорить! Страшила даже запыхался, перечисляя подвиги вороны. — Я учреждаю орден Золотого Венка, и первым его кавалером будет наша любимая и уважаемая Каргикар. Как только мы расправимся с Урфином, этот орден выкуют лучшие ювелиры страны, украсят его чистейшими алмазами, и он засияет на голове нашей дорогой подруги. Кагикар так растрогалась, что из ее черных глаз выкатились две слезинки. — Мало этого, — продолжал Страшила, — в память заслуг Кагикар я от имени жителей Изумрудного острова обещаю, что любой вороне, которая появится в городских пределах, будет обеспечен самый сердечный прием. Это обещание свято выполняется на Изумрудном острове до сих пор.